Глава 54. Пусть смолкнет разговор, пусть раздается смех. Здесь смерть живым на радостях поможет. Было 2 часа ночи. Гидеон Круже устал от девиза на двери морга. Он перечитывал его снова и снова и негодовал на иезуитское сочетание траура и самодовольства. На его вкус ничего радостного в этом мрачном и зловонном заведении не было, как не было ничего радостного и смешного, кстати, и в самой смерти. Он ждал уже 45 минут, окончательно извелся. Дежурная санитарка двигалась медленно, как водолаз по дну, перебирала бумажки, отвечала на звонки, промотала себе под нос, щелкала, как кастанетами, неприлично длинными кроваво-красными ногтями. В конце концов он не выдержал и встал. — Простите, я жду уже почти час. Щелканье оборвалось. Санитарка подняла на него глаза. Она оказалась крашенной в блондинку брюнеткой, о чем напоминали черные корни волос, непробиваемой уроженкой Нью-Йорка старой закваски. — У нас тут убийство. Персонал занят. — Тоже мне не видно для Нью-Йорка, — раздраженно подумал Гидеон. — Уж не то ли это тело, которое я видел в мешке на носилках под церковью святого Варфоломея? — Это все чудесно. Но мой партнер лежит в лотке вашего холодильника, мне всего-то и нужно, чтобы 5 минут с ним наедине. Он очень старался изобразить голосом скорбь. — 5 минут! Мистер Кру, — откликнулась девица без тени сочувствия. — Полагаю, вы помните, что останки вашего партнера провели здесь в ожидании ваших распоряжений уже 5 дней? За этот срок можно было найти время заглянуть к нам? — Вот здесь написано, что мы пытались связаться с вами, — она потыкала пальцем в клавиатуру, — с полдюжины раз. — Я потерял сотовый телефон, — нашелся Гидеон, — и к тому же отсутствовал. — Пусть так. Но явившись в 1 часа ночи, странно ждать, что прямо к вашему приходу все будет готово. И она окинула его взглядом, говорившим о закаленной неуступчивости. Гидеон почувствовал себя понесшим заслуженное поражение глупцом. Она без сомнения права. С другой стороны, резак прожигал дыру у него в кармане. В сумке уже дымились рентгеновские снимки. Там же он не мог не думать о зловещем журавле и о том, чем тот занят сейчас, не подобрался ли совсем близко, не засел ли у самого морга. Чем дольше затягивалось ожидание, тем больше времени он представлял кивающему журавлю. Сколько еще ждать? Красные ногти опять защелкали, тасуя бумажки. Когда кто-нибудь освободится, я вас вызову. Он послушно уселся и мрачно уставился на дурацкий девиз. Из-за двойных дверей, из нержавеющей стали и сарапанных носилками со скорбным грузом доносились разнообразные звуки. За дверями разворачивались события, связанные, видимо, с недавним убийством. Теперь он почему-то не сомневался, что это именно жертва из церкви святого Варфоломея. Старейший, самый почитаемый храм Нью-Йорка, самыми состоятельными прихожанами стал ареной убийства. — Что за этими дверями? — поинтересовался Гидеон. Дежурный снова посмотрел на него. — Аутопсия, холодильники, кабинеты. За двойными дверями. Снова зашумели, там разворачивалась какая-то бурная деятельность. Он посмотрел на часы, уже почти 3:30 ночи. На столе дежурный ожил коммутатор. Она тихо ответила на звонок, потом взглянула на беспокойного посетителя. — Сейчас вам помогут. — Вот спасибо. Из дверей выбрался мужчина в не слишком чистом белом облачении. Неаккуратное бритье оставило у него на шее кровавые точки и царапины. Он заглянул в свой блокнот. — Джордж Кру, Гидеон. Гидеон Кру. Сотрудник морга молча отвернулся и шагал прочь. — Мне бы хотелось немного побыть с ним наедине, — пробормотал Гидеон в спину своему провожатому. Ответ он не услышал. Они прошли по линолеуму длинного ярко освещенного коридора и уткнулись в следующую дверь, из которой, видимо, находилась прозекторская. В дверные окна можно было разглядеть ряды столов из нержавейки и серой керамики, оранжевые баки для отходов, многочисленные контейнеры. Вокруг одного из столов толпились люди, в том числе детективы в штатском и полицейской форме. На столе лежал, по всей видимости, тот самый убитый. — Сюда, пожалуйста. Гидеон проследовал за сотрудником другую дверь по следующему коридору. Наконец они оказались в длинном помещении, Одна стена, которая была занята металлическими ящиками с фирменным знаком над ручками. Холодильник. Сотрудник сверился со своей памяткой, беззвучно шевеля губами, и, пройдя несколько лотков, остановился перед нужным. У него на поясе была цепочка с ключом, которым он отпер дверцу. Внутри находился глухо застегнутый на молнию серый пластиковый мешок. В ноздри Гедеона ударил горький вишневый запах формальдегида, почти не перебивающий дух мертвой человеческой плоти. — Это точно мистер Ву? — Гедеон неожиданно для себя занервничал. — Так здесь написано. Сотрудник сверил запись в памятке с ярлычком на мешке. Гедеон нащупал в кармане пластмассовые ручки резака. Несмотря на холод морга, ручки были скользкими от его пота. Ему предстояло нелегкое дело. Он сглотнул и пытался собраться силами. — Хочу побыть с ним наедине. Гедеон сопроводил свою просьбу подобием всхлипа. Получилось неважно, скорее, кайкота. На сей раз он добился от сотрудника кивка согласия. Казалось, ему хотелось оставаться здесь не больше, чем самому Гедеону. 5 минут? Может быть, 10. Второй всхлип удался Гедеону лучше. Сотрудник прохрипел что-то вроде «Ого! Я подожду в коридоре. Большое спасибо». Сотрудник вышел и захлопнул свою дверь. Флуоресцентные светильники негромко гудели, шумела система кондиционирования воздуха, запах в холодильнике был такой сильный, что впору хлопнулся в обморок. 10 минут. Значит, надо пошевеливаться. Он представил рентгеновский снимок с проводком и вспомнил, где именно он находится, внутри левого бедра, в легко доступном для самого ВУ месте, неглубоко, по той же самой причине. Если повезет, на коже остался шрам, если за эти 5 дней не произошло сильного разложения. Гедеон набрал в легкие побольше воздуха и потянул застежку на мешке, мысленно сравнив ее с холодным червяком. Еще вдох, рывок, и вот перед ним лицо. Голая безволосая грудь с своеобразным, наспех зашитым разрезом открытия. И обтерли тело неаккуратно, оставив сгустки крови, какие-то ошметки. На теле были другие шрамы, залатанные более тщательно, наверное, когда Ву еще был жив, и вонь, тошнотворная вонь. Левой рукой он достал из кармана резак, вытер его, открыл лезвие. Пора. Последним рывком он полностью расстегнул молнию, и глаза чуть не вылезли из орбит. Хотелось орать, но из глотки вырвался только хрип. — Ноги! — Вашу мать, что случилось с его ногами? —